Глава 42. «Честные граждане славного города Фёренбурга!» Слабость отнимала силы. Вышло тихо. Он понял, что нужно прибавить голоса, и стал кричать еще громче. «Я барон фон Рабенбург, волею Господа нашего, генерал его высочества Карла Оттона IV, герцога фон Рабенрея, говорю вам...» «Нынче ночью злоумышленник стрелял в меня, в представителя герба Ребенрея, из арбалета». По толпе пошел гул, и ему не разобрать было, что этот гул значит, одобряют ли горожане этот случай или возмущены им. И он продолжил. «А недавно злые люди до полусмерти избили праведного человека отца Доминика, а еще раньше был осквернен лучший храм вашего города, осквернен мерзко, изощренно!» Он сделал паузу, так как снова толпа загудела, и на сей раз Волков был уверен, что именно этот гул, гул праведного негодования, и был ему нужен. Его-то он и добивался. И теперь барон понял, что не зря он затевал дела с церквями и монахом. Теперь в этой раздраженной толпе находил Волков нужный ему отклик на свои действия. И, воодушевленный этим, генерал снова заговорил. «Удалось мне выяснить, что все эти три злодеяния — дело одних и тех же рук». «И кто же это?» — донеслось из толпы. «Имя? Назови имена!» «Вы просите имена?» Он сделал паузу, чтобы услышать, что люди и действительно хотят знать имена. И тогда он собрал все силы и закричал так, чтобы его было слышно даже на краю площади. «Имя им! Безбожники-лютеране!» Он знал, что эти его слова толпа примет неоднозначно. Многие тут были и сами приверженцами реформации, а многие имели с ними выгодные отношения, но теперь это уже было сказано. И он, напрягая силы, продолжил кричать. «Это они осквернили ваш храм, они хотели убить чистейшего человека, потому что он монах, и потому что он ходил к моим солдатам в казарму читать проповеди. Это их особенно злило. За это ему поломали кости. Вот только испугать отца Доминика им не удалось. Он по-прежнему тверд в вере». И снова по толпе волною катится гул. Волков доволен. На рассказы о монахе люди откликались особенно хорошо, и, кажется, пришло время сказать самое главное. И он это сказал. «Нет еретикам веры. Невозможно с ними ужиться в мире и жить, чтобы они не пакостили, ибо не уважают они никого, кроме своего Лютера, сына сатаны, и бог их серебро. И посему от лица его высочества я говорю, пусть люди истинной веры идут и берут имущество еретиков». И тут толпа вдруг стихла. Стало на площади так тихо, что из дальних рядов донесся женский крик. «Что? Что? Чего он там сказал?» И барон, осознав тишину на площади, понял, что он попал в самую точку, а потому закричал из последних сил. «Именем герцога Ребенрея отныне всякое имущество, хоть дом, хоть скот, хоть телега или одежда, всякое имущество еретика станет имуществом любого честного человека, который то имущество у еретика заберет себе. И ни судья, ни бургомистр, ни стража не вправе честному человеку в том препятствовать». Последние слова он говорил уже тихо, ибо сил не осталось. Дышать было нелегко, и посему генерал обернулся к двум герольдам, что стояли тут же на помосте, и тяжело сказал. «Эй, любезный, повторите то, что я сказал 10 раз, получите талер». «Я?» Дородный герольд в расшитой одежде и роскошном берете с пером удивился. Кажется, он не был готов повторить такие слова со своей трибуны. «Делай, что тебе говорят», — хрипло произнес генерал, понимая, что сам он уже громко сказать не может. Сам же сунул глашатую монету в руки. «Бери и начинай». А фон Гот толкнул герольда в бок и добавил. «Ну, давай, давай. Чего застыл-то?» И тогда Герольд вышел вперед и уже отлично поставленным голосом, и вовсе не надрываясь, подобно генералу, прокричал на всю площадь. «Генерал фон Рабенбург от имени герцога Ребенрея извещает добрых горожан Фёренбурга, что отныне и навек всякое имущество лютеранина, хоть дом, хоть казна, хоть скот, хоть одежда, будет принадлежать всякому, кто заберет это имущество себе, и ни судья, ни стража, ни бургомистр, истинно верующим в том деле, препятствий чинить не должны». «Прекрасно», — сипло произнес Волков, — «вы сказали это лучше, чем я. Теперь повторите это еще 9 раз». И он стал спускаться с помоста, так как слабость наваливалась на него все сильнее, и генерал стал волноваться из-за этого. Как бы доехать до казарм в седле, а не в телеге. «Хитро!» — восхищался Максимилиан. «Как хитро вы придумали!» Но сейчас генералу было не до похвал и восхищений. «Шлем!» — сухо сказал он. «Хенрик, шлем!» Теперь шлем и подшлемник из-за сжигающего жара были для него пыткой, но без защиты по городу ехать было никак нельзя. В любом окне мог показаться арбалетчик, так что он надел шлем и сел, не без помощи своих оруженосцев, на коня. «Теперь к цитадели?» — подъехав, спросил у него Лаубе. «Нет, едем в казармы, капитан, и поспешите», — отвечал ему генерал. Уж как доехал, и сам не помнил, как в тумане, а когда доехал, вошел в помещение и снял шлем, так подумал, что заново родился и стал пить воду, но сначала выпил вина. Оруженосцы сняли с него доспех, а он с лавки не встает, делает вид, что отдыхает, а все дело было в слабости. Посидел, перебросился парой слов с Брюнхвальдом, объяснил ему ситуацию. И, собравшись силами, пошел в сопровождении Хенрика и прибывших в казарму слуг в отведенный для него закуток. Гюнтер и Томас в присутствии Хенрика стали снимать с него одежду, и только тут он понял, что вся его правая сторона, бинты и панталоны пропитаны кровью, а нижние от крови хоть выжимай. Бинты, что утягивали ребра, ослабли. Конечно, ему лежать надо было, а он на коня полез. Генерал и не замечал того, что идет кровь, думал, что это в пот его бросает. Слуги были в ужасе, даже Хенрик и тот в лице переменился. А тут к нему из загородки просится фон Флюген. Дескать, можно к вам, господин генерал? «Чего тебе?» — вместо генерала довольно грубо спрашивает у младшего товарища Хенрик. «Господина генерала городские видеть хотят», — доносится из-за перегородки молодой голос. «Не досуг ему», — отвечает за генерала старший оруженосец, покосившись на окровавленную одежду генерала. Но Волков делает ему знак рукой «помолчи» и спрашивает у фон Флюгена. «А что за горожане?» «Важные», — сразу отвечает тот, — «те, что недавно были». Он намеревался лечь, этого ему сейчас хотелось более всякого иного, но Волков понимал, что наступают самые главные часы его пребывания в этом городе, и посему ответил. «Отведи их в дежурную комнату, скажи, пусть ждут. Скажи, что генерал омывается и скоро примет их. А своим слугам, Гюнтеру и Томасу, что от удивления застыли с грязной окровавленной одеждой в руках, так что встали-то дурни? Не слышали, что ли, что меня люди ждут? Давайте несите старое исподнее на тряпки бок затягивать, воду несите, чистое». «Господин генерал, может сказать им, чтобы пришли позже?» на всякий случай предложил Хенрик, на что генерал ему ответил. «Лучше принесите мне еще вина». Волкову казалось, что крепкое вино, хоть и немного, но возвращает ему сил. Через полчаса ожидания, что было по всем неписанным правилам временем вежливым, гости имели счастье увидеть перед собой генерала. А генерал среди 5 явившихся увидал 2 людей, которых он уже принимал. Оба они приходили повидаться со сбитым священником. Имени одного человека он не знал, а вот второй был никто иной, как сенатор Румгофер. Когда генерал сел в кресло, он-то и начал разговор. «Как ваше здравие, генерал?» Волков, поудобнее разместившись в кресле, усилием воли мог демонстрировать пришедшим бодрость, Но спрятать бледность после потери крови и испарину он, конечно, не мог, сколько бы волю ни напрягал, а посему скрывать ничего не стал. «Кто-то из еретиков пытался нынче ночью убить меня. И ранил. С чего бы моему здравию быть в порядке, если ночью доктор доставал из меня арбалетный болт?» «Сие прискорбно», — сказал один из пришедших. Причем сказал он это без всякого сожаления, а может быть даже и с показным равнодушием. И он же продолжал. «Может, это потому, что ваши люди захватили цитадель? Как же им было оборонять ее, если не оружием?» «Я бы и не брал вашу цитадель, если бы не стали вы собирать людей в ней против меня». «Не против вас!» — воскликнул оппонент с жаром. «Не против, а для того, чтобы остановить ночные бесчинства». «Да», — поддержал его еще один из пришедших. «С вашим появлением в городе стали твориться бесчинства такие, каких ранее не было». «Уже в бесчинствах меня упрекаете в своих». Волков только усмехнулся и даже подумал с облегчением, что разговор этот можно уже и заканчивать. Но тут снова заговорил Румгофер. «Но пришли мы сюда не для того, чтобы упражняться в упреках». «А что же привело вас сюда, господа?» — вежливо поинтересовался барон. «Мы хотели спросить о той вашей речи, что была сказана вами сегодня на площади». «Ну, конечно же». Волков сразу так и подумал, его даже поначалу немного удивили тон и содержание начавшейся беседы. «А что же вам не ясно в той моей речи, господа? Вы сказали, что разбой и отнятие собственности у горожан благословил сам герцог», — снова заговорил тот человек, что начинал с упреков. «А есть ли у вас бумаги с печатью курфюрста, в которых он подтверждал бы ваши слова?» «Зачем же мне такие бумаги?» «Да и вам они не надобны», — Волков пожал плечами. «Герцог, посылая меня сюда, сказал, чтобы я действовал по своему усмотрению. Его высочество оказывает мне полное доверие, и посему моими устами говорит сам курфюрст Ребенрея». Тут еще один из пришедших сделал шаг вперед. «Ваши слова вызвали в городе только сплочение. Все горожане как один встанут против вас и не допустят грабежей и бесчинств, и не дадут своих соседей в обиду, даже если те измазали их лучшую церковь испражнениями», — перебил его генерал и продолжил. «А вот мне многие говорят, что подобного они терпеть больше не будут, и что избиений своих священников больше не хотят. И что давно ждут позволения поквитаться с еретиками, уже собирают людей, чтобы начать дело. Сдается мне, что вы вскоре удивитесь тому, сколько людей хотят поживиться имуществом нечестивых». Волков отчаянно врал. Никаких знакомых горожан, которые были готовы начать дело, у него не было. Но вот тон, которым он это говорил, и его вызывающая усмешка поколебали уверенность пришедших в том, что весь город встанет как один против него. И, видя некоторое замешательство делегатов, он продолжил уже без усмешки, а может быть даже и с угрозой. «Сенатор, сколько у вас еретиков в Сенате?» «У нас есть сенаторы-лютеране», — стараясь говорить нейтрально, отвечал ему Румгофер. «Их больше там быть не должно», — все так же без улыбки и без ласки говорил Волков. «Завтра я приеду на заседание Сената, и если хоть один еретик будет там, я его арестую. Выберите новых сенаторов, людей уважаемых и из тех, что чтут Матерь Церковь». «Да как же», — начал было один из пришедших, но генерал прервал его нетерпеливым жестом. Нехорошо посмотрел на того, а потом снова заговорил. «А еще пусть сенаторы постановят, чтобы из тюрьмы отпустили моего сержанта, и побыстрее, иначе если он не будет выпущен, я завтра повешу тех двух горожан, что взял в плен после того, как вы схватили моего человека». Кажется, у пришедших были еще какие-то слова, но Волков чувствовал, что дальше уже говорить не сможет, и закончил. «Ступайте, господа, ступайте. Нечего мне вам больше сказать». И Хенрик стал за рукав, не очень-то вежливо, тащить одного из них к выходу. Едва он вернулся в свой закуток, уже и лечь хотел, как снова пришел фон Флюген и сказал, что вернулся майор Дорфус, и спрашивает, примет ли его генерал. «Примет», — отвечал Волков. «Зови». Дорфус явился и доложил. «Вы послали меня взять полковника Прёера. Так вот, взять мне его не довелось, не поймал. Посему поехал я к нему домой, но и там его не было. Я допросил его младшего сына и жену, так они клялись, что не знают, где он. Думаю, лучше нагрянуть к нему ночью, тогда его и возьмем. Дом его я запомнил». На это генерал только махнул рукой, бог с ним, и произнес: «Нынче ночью у вас, мой друг, дело будет поважнее. Я хочу, чтобы все было сделано». «Я помню о том», — кивнул майор. «Это очень важно», — продолжал генерал. «Теперь на вас и на Вайзингера вся надежда. Если у вас нынче ночью все получится, значит, и другие погреть руки захотят. Кстати, а как в городе идут дела? Все ли спокойно?» «В городе вообще неспокойно. Люди... люди собираются везде кучами, что-то кричат, на нас зло смотрели». «Не пытались задираться?» «Нет, все смотрели зло, думал, вот-вот начнут. Но нет, иной раз баба какая-то крикнет, что, и все, мы уже уехали». «На ночное дело возьмите людей побольше», — говорит генерал, заканчивая разговор. «Купчишки просто так свой город нам не отдадут. Подраться еще придется». «Сам о том думал вас спросить», — отвечает майор и с поклоном удаляется, понимая, что командиру нужен отдых.